Братья, я прежде чем читать место Писания, прочитаю выдержку из одного письма. Письмо я получил не очень давно от одной девушки-христианки, которой, ну, примерно ей 23-24 года. Я прочитаю одну выдержку, а потом уже будем читать Библию. «Дядя Коля, приветствую. Я такая-то оттуда-то. Может быть, вы меня помните? Очень сильно хочу вас увидеть. Очень-очень. Может, у вас будет хоть чуть-чуть времени, то вы приезжайте к нам на собрание, пожалуйста. Моя мама лежит в больнице уже 2 месяца. Была в реанимации, еле отходили. Папа уехал на работу, а мы дома одни. Учусь, за детьми смотрю и за хозяйством. Иногда все так безнадежно кажется и так одиноко. Мы на собрании слушаем диски, проповеди, потому что у нас нет проповедников. Только один единственный есть, но он уже устал, кажется, да и мы тоже. Так что слушаем записи, и так хорошо получается, и собрания длинные-длинные и интересные. Приезжайте к нам на собрание и скажите длинную-предлинную проповедь, только без сокращений, а то мы все ваши проповеди слышим только на дисках. А еще хочу поговорить, все рассказать. Пожалуйста, если будет возможность, приезжайте к нам в гости». Письмо длинное-предлинное, братья. Я одну страничку прочитал, но выпустил некоторые фразы. А знаете, почему прочитал? Вот собрание. Один единственный проповедник, который, кажется, давно уже устал. И мы тоже. Ну, можно представить, да, братья, вот такие собрания. Приезжайте к нам и скажите длинную-предлинную проповедь. Мы слушаем диски, и собрания проходят длинные и интересные. Братья, представьте ваше собрание, вы слушаете кассеты, некому проповедовать, и собрания получаются длинные и интересные. Наверное, трудно с этим соглашаться, да, с интересным собранием, которое проходит по кассете. Вот, устали от проповедника, и проповедник устал. И скажите длинную, предлинную проповедь. Братья, я скажу, что у нас не так. У нас, если проповедник затягивает, ну, у нас, я имею в виду, и у вас, у большинства, то мы смотрим на часы и думаем, ну, неужели он часы не видит? Вон же висят. Ну, почему не посмотрит на часы? Братья, а сколько таких мест, где есть такая нужда? Приезжайте хоть один раз. И вот так вот, братья, много собралось. Конечно же, братья, я имею в виду, чтобы вот мы посмотрели вокруг, сколько мест и нужды так много. Я прочитаю послание к Филиппийцам, 3 глава. Я прочитаю с 17 стиха до 21. 5 стихов. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все». Собрались мы позавчера вечером, служители Кавказского совета, ну, решали вопросы текущие по Кавказу, а потом начали рассуждать, как пройдет это общение. Ну, друг у друга спрашиваем, Вениамин Саныч задает вопросы, как ответственный. Ну, у тебя какая тема, у тебя? Ну, до меня очередь дошла, ну, а у тебя какая тема? Я говорю, у меня тема «Враги креста Христова». А мне показалось, что, ну, так должно было бы быть. Странная тема. Она вообще не подходящая, да, «Враги креста Христова». Надо бы тему такую о посвящении, об отдаче, о благовестии, это все в тему. И вдруг «Враги креста Христова» – это не в тему. Братья, я Вот прочитал отрывок, и здесь, в этом отрывке, просматривается две группы людей. Я прочитаю сначала о первой группе. Вот первая группа людей. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Я, братья, восхищаюсь. Вот апостол Павел говорит, подражайте мне. Мы так не привыкли. Мы привыкли так. Не смотрите на меня. Вот так мы привыкли. А почему не смотрите на меня? Потому что у меня масса ошибок и у меня много плохого. Поэтому не смотрите на меня, смотрите на Христа. И мы это часто слышим. Братья, я уже больше 30 лет это слышу. Не смотрите на меня от многих братьев. Ну, наверное, и сам так говорил. Наверное, и сам. И когда кто-то жалуется, вот пресвитер, а вот церковь, братья, жалуются проблемы, что мы тогда говорим? А ты на людей не смотри, а ты смотри на Христа. Братья, а люди часто, они на Христа смотреть еще не умеют, потому что они молодые христиане, а может еще даже не христиане, они умеют смотреть на людей, а на Христа смотреть не умеют. И то, что мы им скажем, смотри на Христа, он все равно будет на нас смотреть, братья. Я ему скажу, ты на меня не смотри, он все равно будет на меня смотреть. Он же меня не послушает. Скорее всего, он умом поймет, но он по-другому не сможет. Он все равно будет смотреть на меня и на вас. Апостол Павел не так. Апостол Павел говорит, подражайте, братья, мне. И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Братья, как вы понимаете, что такое поступают по образу, какой имеете в нас? Это по какому такому образу они должны поступать? Но здесь может быть два варианта ответа. И поступайте по образу Иисуса Христа, который мы в себе носим. Или поступайте по тому образу, как мы. Я больше склонен, ну вот чисто грамматически, что это вторая мысль. То есть подражайте мне и смотрите на тех, которые поступают так, как поступаем мы. Вот какая здесь заложена мысль. Мы скажем, это дерзко. Братья, чтобы так сказать, надо правильно жить. И я понимаю, что Павел, он старался наблюдать за ногой своей, контролировать свое отношение к служению и к практическим вопросам. И не дерзко, братья, это дерзновение, чтобы так сказать, подражайте, братья, мне. И я такой не один. Таких много христиан, которые поступают так, как поступаем мы. Вот на тех смотрите, на тех смотрите. И вторая группа людей. Это написано «Враги креста Христова». Как вы думаете, братья, все-таки это верующие или нет? Вот враги креста Христова. Вы знаете, если бы вот ничего не читать, не читать, и сказать, братья и сестры, у меня тема сегодня будет «Враги креста Христова». Как вы думаете, кто это такие? И начали бы сестры и братья вот в догадках теряться. Это, наверное, чекисты, которые спецслужбы следили, выслеживали, и сейчас они еще не перевелись, и наблюдают, и все. Это волки в овечьей шкуре, которые вкрались в церковь, работают, где-то зарплату получают, на спецслужбы работают, и они вот так, вот так вот, вот враги креста Христова. Или это вроде Савла, который вот церковь уничтожал своим действием. Братья, я по тексту вижу, что все-таки это из рядов верующих. Почему говорю из рядов верующих? Не хочу сказать верующие, как-то это будет слишком высоко. Но это, думаю, что из кругов, которые, людей, которые ходят в церковь. Павел пишет о них, что я вам о них раньше писал, а теперь пишу даже со слезами. Они поступают как враги креста Христова. То есть Павел, внимание верующих в Ефесе уже обращал внимание, простите, в Филиппах уже обращал внимание на этих людей. Итак, братья, что же это за люди? Возможно, кто-то сейчас внутренне не соглашается, что враги креста Христова может из числа верующих. А я чуть-чуть по-другому, для того, чтобы понятно было. А как вы думаете, братья, враги Божьи могут быть из числа верующих или нет? Враги Божьи. Ну, враги креста Христов, это не очень понятно. Крест Христов, тут то ли так, то ли не так понимать. Вот враги Бога могут быть среди верующих или нет? Я легко отвечу, братья. Посмотрите, написано, дружба с миром есть вражда против Бога. И кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Не тот, кто стал другом миру, но тот, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Так значит, из числа церкви есть люди, которые с миром дружат или нет? Ну, как мы скажем, это уже легкий вопрос. Первые два трудные насчет врагов креста или врагов Божия. А это уже легкий вопрос. Да, конечно, мы скажем, в кругах церкви есть люди, которые дружат с миром. Как Иоанн пишет, они думают по-мирски, они по-мирски говорят, вот, и мыслят. То есть, братья, я, конечно, хочу, чтобы мы сегодня могли просмотреть и нашу жизнь, и наше отношение к некоторым вопросам. К каким? Итак, какие признаки врагов креста Христова? Здесь эти признаки очень ясно написаны. Вот как. Первый признак. Их Бог чрево. Ну, чрево, то есть их Бог желудок. Мы скажем, нет, нет, это не про нас. То есть мы представляем человека, у которого Бог желудок или чрево. Этот человек должен быть жирный. Вот как в 72-м псалме, что от жира выкатились глаза. Вот. Ну, по крайней мере, может, не так уж грубо жирный, но, по крайней мере, живот должен быть большой. Да? Вот. И можем представить того или другого, или еще что-нибудь. Братья, я понимаю, что Бог чрево – это люди, которые служат своему чреву. Так написано в Библии. Они служат своему чреву. Или Иуда пишет, без страха уточняют себя. Но мы думаем, ну мы не уточняем, мы скромно живем и все прочее. Братья, что такое Бог? Вот в том понятии, как здесь написано, их Бог чрева. Что такое Бог? Ну вот, например, братья, иногда телевизор называют Богом, ну в смысле идолом. Ну почему телевизор Богом называют или идолом, а радио, которое там на стенке висит, например, не называют? Ну, или велосипед. Или, а вот телевизор – это обязательно Бог. То еще говорят, с двумя рогами и с хвостом на улице, да? В смысле, там антенна и все прочее. Ну, почему телевизор Бог, а какой-то другой предмет не Бог, который стоит там сервант или там трюмо, или там еще, или пылесос. Вот пылесос не Бог, а телевизор Бог. Братья, понимаю, что Бог – это предмет, ну, Бог в этом смысле, которому человек служит. Одушевленный или неодушевленный – это которому человек служит. То есть, на которого тратит деньги, которому уделяет время. Ну, например, это давно было. Вот я смотрю, одна семья начали в собрание, вечернее собрание, исчезать по одному раз в одно и то же время. Смотрю, один встал, ушел, другой, третий, четвертый. Раз, все, смотрю, с этой семьи никого нету. Первый день я подумал, странно, наверное, что-то случилось. Второй день опять странно. А третий день я уже смекнул, взял газетку с программкой, посмотрел фильм. Ну, раньше был такой сериал многодневный, «Богатые тоже плачут». Ну, вроде интересный, говорят, не видел ни одной картинки. Вот, ага. А думаю, неужели, интересно, к соседям или к себе домой идут? А ну, я после собрания сразу раз на машину и раз к дому, и оп-оп-оп стучу, и захожу, и сидят. 10 детей, родители, и сидят вот точно, как мы на богослужении. И все смотрят в одну точку. Вот служат. Или не служат? Служат. Люди тратят время, тратят деньги. И этот Бог требует служения рук человеческих. В смысле, его надо протирать. И протирает его более тщательно, чем там, скажем, трильяж или там сервант, и все. И служение рук человеческих требует. Братья, или машина, или еще какой-нибудь предмет, или что-то. А здесь вот мы читаем, их Бог чрево. Телевизор понятно, машина понятно, компьютер понятно, телефон понятно. Вот. А чрево не очень понятно. Братья, чтобы определить, служим мы и как служим, и какому Богу больше служим, я бы вот такой пример привел. Вот листок бумаги разделить пополам И бери каждый день, записывай дела, которые ты делал для Бога и для себя. Ну, вот, например, Михаил Александрович вчера говорил о добрых делах, да? Вот для Бога или для себя делал. Ну, например, шпаклевал потолки, окна красил, ну, в смысле, на работе. В левую колонку, или в левую для себя, а в правую для Бога. В левую будем писать? В левую колонку пишем. А, шпаклевал потолки, красил, 8 часов потратил на это дело. Грядки полола или полол, а петрушку сажал. В левую или в правую, братья? В левую пишу, в левую пишу. А на рынок ходил? В левую. А приобрел себе сундук для каких-то вещей новых или в левую колонку. А мешок муки вдове отвез, в правую написал. А посетил больного, в правую. А потом удачно что-то купил и продал, а в левую написал. День закончился, я посмотрел. А, ну, или плохо, или неплохо. В конце недели посмотрел. Вы знаете, братья, у многих христиан правая колонка будет пустой. Нет, я не говорю, что там будет 1-2 записи. У многих христиан правая колонка будет пустой. А вы сейчас попытайтесь проанализировать вашу жизнь вот за эту неделю. И, похоже, многие из нас скажут, я бы на этой неделе ничего не записал в правую колонку. А в левую колонку оно само пишется, братья. С утра и до вечера само пишется. Ну, в собрание сходил. Это в левую или в правую надо писать? Как вы думаете, братья? В левую или в правую? Это для себя или для Бога? Я думаю, братья, и в собрание тоже в левую напишем. Разве что по дороге старушку подвез, в правую написал, в правую. Кто-то скажет, а как же написано, все делайте как для Господа. Братья, там написано, все делайте от души, как для Господа, в смысле качества нашей работы. Да, качественно мы должны потолки шпаклевать даже чужому человеку. Качественно мы должны у себя уборку делать, и машину ремонтировать, и все мы должны делать качественно. Как для Бога? Даже если делаем для себя. Братья, вот так вот, это первый признак этих людей. И Бог чрева. То есть мы служим или себе, или Богу. И это очень важно, братья, это чрезвычайно серьезно. Я скажу, вот съездить вот в этот поселок, это в правую колонку запишем. Или переселиться в Новоберезанку, там у нас только сестры, там нету ни одного брата. И уже давно, и мы не знаем, куда послать человека. Это будет в правую колонку, это будет в правую. Грешнику рассказать о Христе правую колонку. Мешок муки отправить и посланцу сказать, не говори, кто передал, в правую колонку. Сходить в больницу с посещением, в правую. Братья, мы это делаем мало. А некоторые христиане вообще ничего не делают. Они все делают для себя. Второй признак, братья, здесь написано вот как. Написано, слава их в сраме. Ну, в сраме слово не очень такое удобное, срамное слово, да. Слава их в сраме. Ну, конечно же, это не про нас, абсолютно. Это, наверное, ну, про кого? Ну, это, наверное, про тех, кто спортом занимается. Вот Богу служит спорту, вот слава хочет там первое место получить. Да, братья, спорт – это Бог тоже. Служат для срамной славы. Я, братья, когда-то служил такому Богу, я в Краснодаре в одном спортклубе занимался. И я вам скажу, 6 дней в неделю я этому Богу служил. А 7-й день в неделю надо было обязательно сауну принять. Если не примешь, то у тебя пойдут какие-то нарушения в организме. 7 дней в неделю. Я после тренировки садился в трамвай и засыпал. Трамвай мимо общежития проехал, остановился. Я вас не чувствую, не едет трамвай. Проснулся, ага, кольцо. Конечно, остановка. Ну, думаю, на обратном пути опять заснул, до следующего кольца доехал. Вот как Богу служат. Вот как. И слава их в сраме. Братья, но я думаю, что и не только это сейчас. Потому что спортсменов среди нас нету, срамным делом не занимаемся, да? Вот. Я хочу сказать, братья, вот Вавилонскую башню строили. Вы помните зачем? Как вы помните, а? Братья, там очень ясно. Они сказали, сделаем, построим башню и сделаем себе имя. Вот, пожалуйста, вот какая цель. Не просто там им водонапорная башня нужна. Построим башню и сделаем себе имя. Для нас понятно, если водонапорную башню строят. А если строят башню, чтобы себе имя сделать, это вот то, что здесь написано. И слава их в сраме. Навуходоносор вышел на крышу дома, посмотрел вокруг и сказал, «О, это величественный Вавилон, который я построил». Но не он построил Вавилон. Мы легко можем найти человека, который построил Вавилон. Он, который я построил. Вот она, слава их в сраме. Идут ученики в Капернаум и о чем-то рассуждают. Когда пришли на место, Христос спрашивает, о чем это дорогой вы рассуждали? Они молчали. Братья, а почему они молчали? Почему они молчали? Потому что стыдно было признаться, о чем рассуждали. Скажите, разве у нас не бывает такого, что мы о чем-нибудь говорим, и вдруг кто-то зашел, и мы замолчали? Да, при этом человеку нельзя говорить. Они рассуждали, кто из них больше. Я вообще-то, братья, удивляюсь немножко, апостолы, 12 апостолов, вот, люди, призванные на служение Богу, они рассуждали, кто из них больше. И, в общем-то, если бы это не был секретный разговор от учителя, они могли бы остановиться. Учитель, подойди, мы тебя спросить хотим. Ну, подошел. Ну, вот мы рассуждаем, кто из нас больше. Ты нам подскажи решить этот вопрос, да? Христос посмотрел, сказал, Петр больше. Петр больше или Матфей больше. Нет, они не хотели решить этот вопрос с Иисусом Христом. Они рассуждали, кто из них больше, но они никак не хотели привлечь учителя, чтобы он помог решить им этот вопрос. Они никак не хотели. Братья, подобное разве не бывает в нашей жизни? Кто из нас больше? Ну вот такая вот мысль может меня посещать. Кто больше, я или вот другой брат? Да? Ну, в общем-то, я признаюсь, кажется, я об этом не рассуждал. Но я вам пару примеров приведу. Допустим, я с кем-нибудь приехал посетить церковь. А пресвитер подходит и говорит, братья, вас двое решите. Один скажет первым, а другой последним. И вот начинается, кто из нас больше. Но я не знаю, почему принято считать, что первым это послабее, последним это посильнее. Ну, так по неписанным каким-то законам, хотя я внутренне с этим обычно не соглашаюсь. И начинается, кто из нас больше. Мы начинаем друг другу уступать право выбора, надеясь, что товарищ первым себя назначит. И вот так вот, и мы уступаем, в кавычках уступаем. И получается, кто из нас больше. А может еще иначе. Я думал, что буду говорить третьим, а пресвитер сказал, брат, скажешь первым. И я начинаю страдать. Как вы думаете, это нормально, если я начинаю страдать? Да нет, конечно. Да это совершенно недопустимо, братья. Я понимаю, что я должен совершенно нормально отреагировать, если мне сказали первым, а брату последним. Совершенно нормально. Даже я сегодня уже отмечал, почитайте один другого высшим себя. Почитайте. Вот он, братья, вот он, здоровый христианский принцип, чтобы товарищу уступить первое место. Ну, не в смысле больше работы пускай сделает, а в смысле почета даже. В смысле почета. Вот мать сыновей Зеведеевых подходит к Иисусу Христу и кланяется, и о чем-то хочет попросить. В другом тексте вместе с сыновьями она подошла. И Христос спрашивает, что хочешь? Она говорит, учитель, вот чтобы эти два сына сели справа и слева от тебя в Царстве Небесном, в Царстве Твоем. Христос посмотрел на нее и говорит, ученикам говорит, можете ли пить чашу, которую я пью и креститься крещением, которым я крещусь. Они говорят, можем. Кстати, братья, я склонен думать, что, возможно, они предполагали, что речь идет о трудных вещах. Они говорят, можем. Христос сказал, чашу, которую я пью, будете пить. И креститься крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но сесть справа и слева от меня не от меня зависит, но кому уготовано. И они отошли. Братья, да, они будут пить чашу и креститься крещением, они будут. Один из них, друзья, это был первый, который был убит Иродом. Первый из апостолов, который был убит Иродом. Да, они будут пить чашу и будут креститься крещением. Вы знаете, друзья, как вы думаете, вообще искать славы, это нормально или это ненормально? Или это очень плохо всегда? Вот здесь я однозначно плохо. Вы знаете, друзья, в послании к римлянам написано, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые не покоряются истине, ярость и гнев. Обратите внимание, братья, тем, которые ищут славу, честь и бессмертие, жизнь вечна. То есть искать славу, братья, это нормально. Если мы ищем славу, это нормально. И если мы ищем славу постоянством в добром деле, но славу не здесь на земле, ни в коем случае. Не здесь на земле. Но если мы для себя ищем славу в вечности, это положение нормальное. Враги креста Христова, они ищут славу здесь, на земле. Даже в церкви. Они ищут первое место, они ищут почет, ищут славу. И если этого не получается, они страдают. Это второй признак. Это второй признак враги креста Христова. Фарисей и мытарь пришли в храм, и фарисей молился. Братья, я молитву фарисея заменил бы только одной буквой. Знаете какой? Я. Это большая буква Я. Благодарю Тебя, Господи, что я не такой. Благодарю, что я не такой. Я два раза в неделю пощусь, я даю десятую часть, и я, то есть я человек хороший, я не такой, как этот мытарь. Вот, хотя, братья, этот человек был верующий. Этот человек был верующий. Да, он ходил в церковь. Я верю ему, что он десятину давал. Я верю, что он постился два раза в неделю. Но его жизнь была в нем самом. Понятие себя, оценка себя – это большая буква «Я». А мытарь не так. Мытарь, не смея глаз поднять к небу, он бил себя в грудь и говорил, «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Вот два человека. Да, мытарь тоже был верующий, потому что пришел помолиться. И написано, и этот пошел более оправданный, чем первый. Да, можно чему-то поучиться нам у фарисеев, вот, ну, скажем, десятину давать или, скажем, поститься два раза в неделю. Но кроме я. Написано, каждый думает о себе скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. И третий признак. Написано, они мыслят о земном. Они мыслят о земном. В книге притчи написано, какие мысли в душе человека, такой и он. Братья, человека характеризуют часто не поступки, а образ мышления. За Иоанна Крестителя написано, что он пришел приготовить путь Господу и нечестивым или непокоривым, точнее, образ мыслей праведников. Братья, образ нашего мышления характеризует нас, кто мы есть. Я по внешнему образу жизни могу быть очень благочестивым человеком. Делать добро, быть очень внимательным, аккуратным в словах. Но у меня внутри может быть совсем иначе. Человек в своем мышлении может быть убийцей, может быть, прелюбодеем, ну или еще какие-нибудь нечестивые мысли могут быть у него в голове. Братья, но это не про врагов креста Христова. Написано, они мыслят о земном. Здесь не написано, что они мыслят о блудах, они мыслят, чтобы убивать кого-нибудь и все. Они мыслят о земном. О чем мыслим мы? Какой образ нашего мышления? Вы знаете, братья, моя последняя проповедь в нашей церкви была, это о жизни по плоти и по духу. И я там говорил о том, что жизнь по плоти характеризуется помышлением плотским, а жизнь по духу – это помышление духовное. И я задаю вопрос, братья и сестры, давайте предположим, что мы приобрели такой прибор, большой экран и такая машинка, которая пишет наши мысли. И вот мы в собрание поставили вот так вот магнитофон, вот сейчас видите, братья, вот здесь штуковина такая, все записывает на кассету магнитофона. Вот Володя кашлянул сейчас, все уже там, все уже там. Кто-то где-то что-то звук издал, дверью хлопнули, все там. Моя проповедь сейчас, она тоже пишется. Пишется слово в слово, где-то заикнулся, где-то что-то, и все там записано. А потом и там тоже пишется, там на лазерной диске пишется. А потом мы будем стремиться их получить. Ну да, мы привыкли к магнитофонам или, скажем, сегодня другие вот машины, которые что-то пишут. Братья, но давайте предположим, что вот прибор пишет наши мысли. Даже вот во время собрания. Сегодня утром мы подключили, и все, всех нас пишет. А потом собрание заканчивается, и мы говорим, братья и сестры, давайте мы сейчас посмотрим, кто о чем думал? И я в церкви сажу, братья, если ты согласны, чтобы нас все так записывать? Не, не согласны. Никто, все машут, не, мы не согласны. А почему не согласны? А потому что если я сижу и думаю, как же там у меня дома дитя оставил, ай-яй-яй-яй-яй, а вдруг проснулся, а вдруг там утюг, а вдруг там что-то, а вдруг что-то. Или, ну, и вы знаете, друзья, и все раз, и сразу написано. Вот так вот этот Николай Антонюк, он думал вот об этом. Вот все, мои мысли все увидели. Не, мы не хотим. Мы не хотим, чтобы наши мысли кто-то прочитал. Братья, в послании к евреям написано, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Вы знаете, да, здесь мы не можем знать, кто о чем думает. Да, здесь мы надежно прячем наши мысли, и человек со здравым рассудком, он никогда не пропустит что-то плохое, чтобы кто-то узнал, о чем он думал. Он никогда не пропустит. Братья, написано, судит помышления и намерения сердечные. Это очень серьезно. Это очень серьезно. О чем мы думаем? Они мыслят о земном. Ну, мы скажем, ну это же нормально, если я размышляю о том, какую зарплату, куда пойти учиться, на какую устроиться вот работу, вот, или, ну, невесту кто-то ищет, тоже мыслит и все прочее. И это все переплетается духовно с земным и все прочее. Братья, какие мысли доминируют в моей жизни? У врагов креста Христова доминируют мысли о земном. Сказать, что они совсем никогда о духовном не думает. Думает. Но доминируют мысли о земном. Вот в чем вся проблема. Один человек собрал богатый урожай и подумал. Да, там написано, и сказал душе своей. Это значит, он подумал, когда сказал душе. Если жене сказал, значит, он вслух мысли высказал. Душе, значит, он просто подумал. Сломаю старые житницы и построю новые. И соберу в них урожай и скажу душе моей, душа моя, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись. Вот о чем он подумал. Да, братья, это вот типичный образ мышления человека, не духовного, плотского или враги креста Христова. Они мыслят о земном. Я сам себе размышляю, богатый урожай – это хорошо или это плохо, братья? Это хорошо. Житницы – это хорошо или плохо? Это хорошо, старые. Но если не помещают, собери старые, полные. Собери полные. А что не поместится? Володя говорит, новые дострой. Да зачем дострой? Раздай бедным. Раздай бедным. Наполни старые, а что не поместится, бедным отдай. Старых тебе хватит. До следующего урожая тебе хватит. Братья, он не думает о следующем урожае. Он сказал, на многие годы. Он подготовился, что на голод будет, у меня есть. А еще будет голод, у меня еще есть. И третий вот опять голод, опять у меня есть. Как будто в Египет попал, да? Вот с 7-летним голодом. Братья, вот мышление такого человека. Перемена мыслей. Закхей говорит: Господи, если кого обидел, отдам вчетверо. И половину раздам нищим. Вот образ мышления. Перемена мысли человека. Вот перемена плотского мышления на духовное мышление. О врагах креста Христова мы читаем: они мыслят о земном. Характерный признак последнего времени, братья. Написано: и как было в дни Ноя. Люди ели. Мы едим или не едим? Едим. Пили. Это нормально, что ели и пили? Нормально. Женились? Нормально. Даже вот мы, видите, и помолились даже за Краснодар. И замуж выходили? Нормально. И строили? Тоже нормально. Тоже нормально. И садили виноградники? Нормально. Но а в чем проблема тогда? Написано, они не думали больше ни о чем. Они не думали о том, что время, приближается суд. Но о суде об этом уже было слышно. Проповедник об этом говорил. Братья, и не только стуком молотка. Часто мы говорим, стук молотка. Не только стук молотка. Но и проповедовал людям, что близится час суда. Они об этом не думали. Друзья, сегодня точно так. Люди строятся, люди сажают, люди замуж выходят и женятся. И не думают. Вот беда современного человека. Написано, они мыслят о земном. Какое наше мышление? Какое наше мышление? Братья, апостол Павел пишет: а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа моего Иисуса, которым для меня мир распят, и я для мира. Посмотрите, какой контраст. Вот почему Павел пишет: подражайте мне. Он пишет: я желаю хвалиться только крестом. Братья, обычно чем люди хвалятся? Красивая жена хвалится женой. У него, если дома что-то, что он любит, братья, мы хвалимся тем, что мы любим. Тем, что мы любим. И поэтому люди хвалятся и показывают. Водят по своему имению, сад, пока посмотри, какие, ой, какой ты садовод хороший. А ему приятно, ходит показывать смородинку, малинку, все, что он прививает, все, все, все. Или вы помните, братья, Езекия, послы вавилонские пришли, он показал все, что у него было. А почему? Да потому что написано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вот все показал. Царица Савская к Соломону прибыла. Соломон ей все показал. И павлинов показал. И как рабы питаются показал. И слоновую кость, и изделия, и ступеньки, и престол. Все показал. То есть, братья, то, что у нас вот здесь, этим мы хвалимся. Этим мы хвалимся. Если у меня здесь какие-то способности мои, да, я, допустим, у меня ничего нету материально, но я очень пою красиво, допустим, да, да, или еще у меня какие-то достопримечательности во мне есть, да, вот этим человек и хвалится. Апостол Павел, братья, он хвалился крестом, которым для меня мир распят, и я для мира. Вот что для него представляло ценность. Написано, слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Но были люди, которым крест был неприемлем. Идти по узкому пути они не хотят. Идти путем сораспятия они не хотят. Потому что у них взор устремлен на землю, у них направление, чтобы славу приобретать, не на небе, а на земле. На небе ему слава не нужна. Братья, я определенно скажу, есть христиане, которые говорят, венец мне на небе не нужен. Мне лишь бы в дверь зайти и у порога пристроиться. Есть такие или нету? Да я в своей жизни много таких. Братья, боюсь ошибиться, может быть таких большинство. Люди просто боятся ада. Они говорят, лишь бы спасение, пусть без венцов. Лишь бы спасение. И слава им не нужна. Враги креста Христова, им слава на земле нужна, на небе им слава не нужна. У них Бог чрева, они этому Богу служат. У них все направление, найти место, где хороший заработок, найти место, где будут удобно, где притеснять тебя как верующего не будут и все прочее. И будет спокойно. И будет спокойно. Да, этот человек член церкви. Да, он уже член церкви давно. Но Библия говорит, это враги креста Христова. Павел пишет, я о них вам пишу со слезами. Эти люди причиняли боль, причиняли переживания мужам Божьим, которых жизнь была правильная. Которых жизнь была правильная. Братья, какой результат? Всякое дело решает результат. Посмотри, их конец погибель. Здесь не написано, что их конец, возможно, погибель. Здесь написано, их конец погибель. С стажем членства, да, с стажем членства. Да, он проповедник был. Если он попадает под эту категорию, их конец погибель. А Павел пишет о первой категории людей. Посмотрите, а наше жительство на небесах. Наше жительство. Братья, вот если бы мы спросили, какое у нас самое большое желание? Я один раз на молодежном общении проповедовал о самом большом желании. И я говорю, братья и сестры, какое у вас самое большое желание? Один брат руку поднимает и говорит, чтобы удачно жениться. Ну да, в общем-то и неплохо. Самое большое желание. Вот. А другой человек у меня спросил, говорит, а какое самое большое желание у тебя? И вы знаете, братья, у меня самое большое желание, чтобы на небе я, моя жена и дети, все до одного, 9. Ну, пока 9, может, и больше и не будет. Чтобы все до одного на небе. Большего желания нету. Большего желания нету. И вот это слово, братья, оно утешение для тех, у которых жизнь, направление правильное. Написано «наше жительство на небесах». Посмотрите, насколько определенно и категорично Павел заявляет. Он не говорит «наверное» или «может быть». «Наше же жительство на небесах». Там, где живет Бог, который наше тело уничиженное. Вот как вчера песня была, братья, трогательная песня. «Оставить эту клетку из земли», да? Сильно кто-то написал, трогательно написал. Который уничиженное тело наше преобразит. Которая больше не будет клеткой. Там будет свобода. Та свобода, к которой стремимся мы с вами. Знал одного человека, который бедный был по жизни. Он прожил короткую жизнь, был хороший поэт. И не успел даже жениться. Его жизнь закончилась. И вот одно стихотворение, только 4 строчки. «Нет даже простого сарая». И мир мне не стал родным, а, собственно, что я теряю, если расстанусь с ним? Да, это был один из последних стихов этого человека, он умер. Умер так, не найдя себе невесту, не приобретя сарай, и так вот ушел из жизни. Но стремление, братья, если наше стремление правильное, вот как здесь написано, смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Сегодня мы говорили о благовестии. Сегодня люди нуждаются видеть человека, которому можно подражать. Могут ли они подражать мне или тебе? Вот сегодня какой вопрос. Закончилось общение, братья. Всегда переживаем, когда общение начинается. Радуемся, когда кончается. Радуемся тому, что мы братья. Что можем вместе читать Библию и молиться, и проверять нашу жизнь. Какой я, какой мой путь, и какой будет конец. Все в одно сердце. Yeah.